Глава первая. Темпест. Королевский банкет длился всего около часа, а у Темпест уже голова шла кругом. Она не знала, как ей удавалось тихо и смиренно сидеть в окружении людей, подстраивающих катастрофы и скидывающих вину на Талагу. Работа двойным агентом тоже действовала на нервы. Темпест стиснула зубы. «Заморозь меня, зима». Ей совсем не нравилось, как звучал ее новый статус. Девушка оглядела показное веселье, развернувшееся вокруг. Если кто-то узнает, что она примкнула к шуту, Темпест тихо выдохнула. Любого, хоть как-то связанного со знаменитым темным двором, казнили без лишних вопросов. Если она не будет соблюдать осторожность, то окажется повешенной на ближайшем столбе. «Их необходимо уничтожить», — пробормотал группе товарищей, похожий на слизняка мужчина с густыми бровями, напоминающими гусениц. Не позволив морщинке пролечь меж бровей, Темпест сохранила бесстрастное выражение лица и медленно глотнула сидра. С какой легкостью можно было бы убить болтливого аристократа? Пальцы дернулись от потребности выхватить кинжал. «Успокойся. Даже перебив их всех, ты ничего не решишь. Перестань думать, как гончая, и думай, как шпионка. Думай, как шут. Что бы сделал он?» Темпест сдержала смешок. Она была вполне уверена, что Пайер не терял бы времени даром и уничтожил королевский двор изнутри. Уж он-то точно обладает навыками манипулирования. На убийство королевской семьи, в том числе самого короля и всего военного совета Хеймсерии, не помогут талаганцам. Нет, это только усугубит ситуацию. У Талаги слишком мало людей, чтобы идти открытой войной на Хеймсерию. Вот почему Пайру и его оборотням понадобилась Темпест. Двойной агент. Она поставила кубок и разгладила шелковое платье, все это время изучая окружавших ее высокородных убийц. Она все еще не могла поверить, что позволила себе попасться в замысловатую паутину шута. Прошла неделя с момента их последней встречи. Красивая женщина взглянула в сторону Темпест и зашептала что-то спутнику. Как долго Темпест сможет хранить секреты? Она не слишком беспокоилась о сплетнях при дворе, однако кто-нибудь из ее дядюшек обязательно что-нибудь пронюхает. Алекс, Максим или Дима. Темпест поймала взгляд четвертого и последнего дяди, сидящего напротив. Мадрид. Дядя, в отношении него, слишком громкое слово. Он участвовал в ее обучении, но все остальное оставлял на усмотрение других мужчин. Не то чтобы она возражала. Ей хватало смелости признаться в том, что глава королевских гончих пугал ее. Его взгляд скользнул по толпе, ненадолго задержавшись на Темпест. Она сохраняла внешнее спокойствие, несмотря на учащенный пульс. Плечи расслабились, как только внимание Мадрида сместилось к кому-то другому. Его нужно остерегаться. Темпа не сомневалась, что Мадрид догадывался как минимум о том, что она что-то скрывает. Но девушка надеялась, что проявление явного дискомфорта от близости с королем Дестином будет достаточно, чтобы отвлечь его от того, что происходит на самом деле. Девушка осмотрела пустой королевский помост. Отсутствие короля в этот вечер приносило облегчение. Ей с трудом удавалось скрывать отвращение к этому мужчине. Сердце кольнуло чувство вины. Отчасти это было связано с предательством короля по отношению к своему народу и его намерением переложить вину за распространение наркотика на талаганцев. Того самого наркотика, который уничтожал деревню за деревней. Настораживающая самоуверенность Дестина, его ненасытные аппетиты и безжалостные желания заполучить все, что только хочется, создавали проблемы. Особенно теперь, когда он вознамерился заполучить Темпест. Хотя он не посылал за ней всю неделю. Последнее место, где хотелось бы оказаться, — его покои. Абсолютно точно. В намерение короля явно входило сделать Темпест своей любовницей или супругой. Скривившись от этой мысли, девушка едва сдержала усмешку. Продолжать притворство и выказывать заинтересованность в короле становилось все труднее и опаснее. С ним шутки плохи. На мгновение Темпест забеспокоилась о причине, по которой король не посылал за ней. Возможно, иногда он и впрямь был слишком занят, чтобы выделить время на гедонистические порывы. Вот бы желания на самом деле сбывались. Дамы глупо улыбались, а молодые люди расхаживали с важным видом, пытаясь привлечь внимание женщин. От одного их вида тошнило. Назревала война, умирали люди, а эти людишки пили и ели так, словно беспокоиться не о чем. «Кажется, ты почти ничего не ела, Темпест», — пробормотал Мадрид. Он говорил так тихо, что никто не обратил внимания на их разговор. Несмотря на то, что дядя стоял по другую сторону стола, она услышала его слова. Темпа моргнула. Мужчина двигался совершенно бесшумно. «Сложно есть, когда в воздухе витают разговоры о войне», — ответила она. «Никогда не принимал тебя за человека со слабым желудком?» — пошутил один высокородный мужчина. Темпест надменно изогнула бровь. «Мы можем выйти на улицу, и я покажу тебе, насколько я не слаба». Это заставило напыщенного павлина замолчать. Мадрид смерил ее взглядом и вернулся к текущему разговору. Остальные дядюшки протиснулись вперед, чтобы послушать. «Вчера напали на очередную деревню», — сказал один из членов военного совета, стареющий мужчина с морщинистым лицом и седеющими волосами. Его гнусавый голос трудно забыть. Если она не ошибалась, то это тот самый человек, беседу которого с королем она подслушала. Сговор против Талаги в попытке обвинить их во всех бедах королевства. На вид он казался вполне обычным человеком, ничем не примечательным. Трудно поверить, что внутри скрывается столько порока. Что за человек будет убивать женщин и детей? Она возненавидела его. На этот раз ближе к столице. Территория леса почти не задействована, прокомментировал Мадрид. Облегчение, охватившее ее, быстро сменилось стыдом. Люди умирали, а она чувствовала благодарность за то, что это не та деревня, в которой выросла ее мама. Мерзкая, эгоистичная мысль. И тем не менее, она об этом подумала. «Это ли не повод для беспокойства?» Темпест напряглась, услышав голос короля у себя за спиной. Змея выскользнула из логова. Мужчины в едином порыве поклонились. Темпа закусила щеку, когда рука короля легла ей на левое плечо, а большой палец коснулся ключицы. Он не смотрел на нее, подходя ближе к группе людей, стоящих рядом. «Не успеем мы оглянуться, как оборотни доберутся до нас в Дотте», — сказал он. «Лишь вопрос времени, когда они нападут на самые отдаленные деревни». «Отдаленные деревни?» Словно он знал, о чем она думает. Ей не удалось подавить дрожь, пробежавшую по телу при этой мысли. Она огляделась. К счастью, никто не обращал на нее внимания. «Мы перехватили наркотик, который стал причиной смертей в нескольких пострадавших деревнях», — сказал Мадрид. Главный гончий обычно наблюдал и говорил только, когда ему было что сказать. Его корни наверняка уходят вглубь южных островов. «Удалось ли Алексу определить, из чего именно производится наркотик?» — спросил король. «Слишком мало информации. Наркотик тщательно обрабатывают. Мы смогли связать его с южными островами только благодаря нескольким шпионам, наблюдающим в лесу за торговыми путями», — ответил Мадрид. «Совсем скоро по всей стране разразится полномасштабная война», — ответил крайне расстроенный король. «Что за бред?» «Разумеется, мы не хотим, чтобы так получилось», — продолжил он. «Война с Южными островами навсегда разрушит наши с ними отношения». Поразительно, с какой легкостью король Дестин мог лгать. Именно он стоял во главе этого отвратительного плана, но из-за слов Мадрида о шпионах в лесу внутренности неприятно скрутило. Знал ли он, чем занимается его король? Должен был знать. Он же главный гончий. Как бы сильно ей не хотелось отбросить мысли о том, что кто-то из гончих имеет хоть малейшее отношение к предательскому замыслу короля, она не могла позволить личной привязанности к ним затуманить рассудок. Ранее подобное суждение чуть не привело ее к провалу. Обвинить талаганцев в отравлении лесных деревень — всего лишь первый пункт плана короля Дестина. Несмотря на тот факт, что большинство погибших от наркотика являлись оборотнями, как Темпест могла быть настолько наивна, чтобы считать, что талаганцы ответственны за уничтожение собственного народа? Пайру, Шуту, пришлось показать ей, как на самом деле выглядят расположенные вдоль границы деревни, чтобы Темпест открыла глаза и приняла правду. Нет, гораздо больше потребовалось для того, чтобы убедить ее. Чувство стыда зашевелилось в животе от того, что она сразу не поверила в увиденное собственными глазами. Жители деревни совершенно не были похожи на бойцов. Темпест подумала о Рине и маленьком Аспине, которые управляли пекарней, наплевав на весь остальной мир. Вот только они по-настоящему заботились о мире. Вокруг них повсеместно умирали соотечественники, мужчины уходили защищать родных и не возвращались. Когда все это закончится, и если талаганцы не исчезнут с лица земли, то количество женщин, достигших брачного возраста, в несколько раз превысит количество мужчин. Остановить талаганское население будет трудно. Возможно, в долгосрочной перспективе именно женское население обречет расу оборотней на гибель и отбросит необходимость развязывать войну. По-настоящему мрачная мысль. Краем глаза девушка глянула на короля. Ее беспокоили его планы вовлечь во все это Южные острова. Она очень сомневалась, что он собирается вторгнуться еще и на территорию этого государства. Темпа размяла шею. Только этого их королевству не хватало. «По идее, оборотни должны понимать, что подобное нападение приведет их только к собственной погибели», — протянул младший сын короля, сидевший по левую сторону от отца. «Но я думаю, они слишком глупы и ленивы, чтобы придумать план нападения поумнее». «Ленивы и глупы», — повторил наследный принц, затем небрежно отпил вина из кубка. «Они чудовища, монстры. Естественно, они ленивы и глупы». Темпест едва не закатила глаза. Полоумные сыновья короля снова несли какую-то чушь. Как удивительно. «Так и есть», — ответил младший сын. Два принца продолжили еще более оскорбительную дискуссию, которая абсолютно никакого отношения к обсуждаемой вокруг политики не имела, зато выставляла на показ невежественность принцев, следовавшую из невоспитанности и привилегированного образа жизни. Темпест ужасно хотела возразить, но не стала этого делать. Иногда молчание золото. Темпест попридержала язык, хотя это почти причинило ей боль. В то, что младший принц младшей девушки всего на год, верилась с трудом. Она чувствовала себя в разы старше и намного более уставшей. Всегда ли она чувствовала себя так? Или только с тех пор, как встретила Шута? Несмотря на сильную неприязнь Кицуне, теперь она не ощущала себя такой же наивной, как раньше. Темпест уставилась на принцев ничего не выражающим взглядом. Слава звездам, Она никогда не была такой глупой, как эти двое. Наследному принцу, до невозможности скучному, определенно не доставало прекрасных выразительных черт лица его отца. Парень, которого редко видели без бокала вина в руке, умудрялся увиливать от любых обязанностей, которые могли возложить на его плечи. Темпест увидела, как Дестин сморщил нос, когда наследный принц одним махом осушил кубок и громко рыгнул. Король даже не пытался скрыть отвращение к старшему сыну. Ее внимание переключилось на младшего принца. Он нравился ей еще меньше, но по иным причинам. В целом он казался более расчетливым, хитрым и склонным к насилию. Она вспомнила, как он мучил животных, когда они подрастали. И всего 2 дня назад Темпест застукала его пристававшим в коридоре к хорошенькой служанке. Принц угрожал выгнать девушку, если она не поднимется к нему в комнату после банкета. Темпест подавила улыбку при воспоминании о том, как сама пригрозила принцу в темном алькове, стоило служанке убежать. Младший принц поймал взгляд Темпест и поднял кубок, отсалютовав. Она ничего на это не ответила, потому что прекрасно понимала скрытые значения этого жеста. Темпа застала его врасплох и обратила на себя внимание. Она не боялась парнишку, но знала, что недооценивать его не стоит. Оба сына короля Дестина, вне всяких сомнений, не подходили для правления. Раскатистый голос короля снова привлек ее внимание. Она бесстрастно оглядела его широкие плечи и привлекательную фигуру. Мужчина в расцвете сил. Темпест не удивилась бы, попытайся Дестин обеспечить себя другим наследником мужского пола из-за неприязни к собственным сыновьям. Он оглянулся через плечо на Темпест, и очаровательная улыбка осветила его лицо. Однако она не скрыла жадного хищного блеска в его глазах, когда он окинул взглядом фигуру девушки. Темпест тут же опустила взгляд на тарелку с нетронутой едой, больше всего желая убежать подальше от банкетного стола. Глупая, глупая. Из-за обращенного к нему взгляда Дестин наверняка будет искать ее компании после ужина. Вот тебе и избежала внимания короля. Проведя достаточно времени за внимательным осмотром своих рук, Темпест осмелилась снова поднять глаза и с облегчением отметила, что Дестин уже занят другим разговором. Но теперь наследный принц, поймав ее взгляд, подмигнул. Подмигнул! Заморозь меня, зима! Неужели ей никак не избежать мерзких мужчин? Темпест проигнорировала его и набила рот едой в надежде поскорее покончить с этим ужасным ужином. Если только удастся удержать все в себе. Еда отличалась разнообразием и роскошью, большим количеством масла, сливок и специй, но на вкус напоминала пепел. Темпест была бы рада буханке хлеба в форме тюльпана из пекарни Рины и миске с душой приготовленного рагу из кролика, рагу, приготовленного Пайром для нее. Прекрати думать о нем. Темпа нахмурилась и проглотила слишком большой кусок. Шут, гадкий мошенник. И все же она предпочитала его компанию извергам, окружающим ее сейчас. Темпест не хотела думать о Пайре с его быстро меняющимся настроением, до безобразия соблазнительной улыбкой, избивающими с толку намерениями. Если ей приходилось думать о нем, сердце творило крайне странные вещи. Вещи совершенно неприемлемые. Темпа перестала притворяться, что ест, и огляделась. Она поджала губы, заметив, что младший принц смотрит на нее. Он нарочито медленно облизался, и захотелось пырнуть его ножом. Кинжал скользнул ей в руку, и Темпа оперлась локтем о стол, ловко вертя оружие в пальцах, заставляя лезвие танцевать и вращаться с пугающей скоростью. Принц не дрогнул. Он следил за каждым ее движением. Она перестала вращать кинжал, и использовала его, чтобы выковырять из зубов несуществующую пищу, подобно варвару. Пусть думает, что ей чужды хорошие манеры. Крошечное движение со стороны Мадрида привлекло внимание Темпы. Он бросил на нее неодобрительный взгляд, который кричал: «Веди себя как гончая, как леди». Эти два явления не исключали друг друга, однако Темпест не раз наблюдала, как гончие использовали кинжалы для чистки зубов. Хотя, осмелюсь предположить, они никогда не делали этого за королевским столом. Поморщившись, девушка убрала кинжал обратно в ножны на бедре. Она привлекла к себе больше внимания, чем хотела. Женский смешок достиг ее ушей. Неожиданный звук, учитывая, что за столом находились всего три женщины. Темпест и представить себе не могла, что единственная женщина в военном совете, не считая ее самой, могла издать подобный звук. Поэтому сделала вывод, что его источником была никто иная, как дочь короля, принцесса Ансет. Интересно. Темпест слегка подалась вперед, чтобы посмотреть в правую часть стола, и встретилась взглядом с принцессой. Девочка-подросток улыбалась ей. В улыбке не сквозило ни насмешки, ни отвращения, ни принуждения. Она была искренней. «Возможно, не все в королевской семье такие уж плохие», — подумала Темпест, рискнув вернуть улыбку. «Возможно, одна из них не настолько безнадежна».